Александр Середин. Хозяин кладбища. Текст читает Андрей Лисенко. Часть первая. В одном городе было старое кладбище. Глава первая. Поиск достопримечательностей. Мальчику Мише из 5 А задали доклад по истории города. Миша учился хорошо, на четверке, но до этого докладов никогда не делал, поэтому он подошел к учительнице по истории Наталье Ивановне и спросил, как его делать. «Тебе нужно сначала написать его, а потом пересказать перед классом», — объяснила учительница. Миша задумался. «Написать про что?» «Надо выбрать какое-нибудь историческое событие, связанное с нашим городом, или какую-нибудь достопримечательность, и написать, откуда она взялась и почему люди приходят на нее посмотреть». Теперь Мише стало понятнее. Хорошо бы еще учительница сама сказала, какую достопримечательность выбрать и откуда она взялась. Миша с надеждой посмотрел на Наталью Ивановну, но она не заметила этого и стала вытирать тряпкой доску. Переспрашивать он постеснялся и пошел домой. Дома после обеда Миша спросил маму, какие местные достопримечательности она знает. Мама вспомнила памятник Ленину. «А он давно стоит?» – спросил Миша. Мама сказала, что давно, а вот кто его поставил, не знала. А еще оказалось, что люди не ходят к нему, чтобы посмотреть. А то, что у него назначают свидание, не считается. Об этом Миша как-то сам догадался. Потом мама вспомнила вечный огонь. Каждый год 9 мая к нему несут цветы. «Это больше похоже на примечательность», — решил Миша. Когда его построили, мама тоже не знала, зато хорошо знала, зачем и почему. Правда, Миша это и сам знал. У него даже была книга про войну. Он пошел за этой книгой. Скоро доклад был готов. Он заканчивался словами. «Вот почему на Пионерской улице стоит вечный огонь. Это достопримечательность нашего города». Глава.